а волнение усиливалось. Межумочное положение стало нестерпимым. Так можно было стать общим посмешищем. Николай решился и 12 декабря назначил на 14 число присягу себе, как новому императору. Часы потянулись для него невыносимо долго. 12 декабря в Зимний дворец пришло письмо от Якова Ивановича Ростовцева, 22-летнего подпоручика лейб-гвардии егерского полка. Вместе с Оболенским он служил адъютантом генерал-лейтенанта Карла Ивановича Бистрома. В штабе не раз слышал разговоры о печальной судьбе России, о несправедливой доле крестьян, а в начале декабря на квартире Рылеева прямые слова о том, что никто не присягнет Николаю. Уверившись в существовании заговора, Ростовцев долго решал, как ему поступить. Твердо решившись спасти государя, отечество и вместе с тем людей, которых любил и которых считал только слепыми орудиями значительнейшего заговора, я вместе с тем решился принести себя в жертву общему благу, написал письмо мое к государю Николаю Павловичу и отправился в Зимний дворец. Так писал он спустя четверть века. На такой шаг действительно надо было решиться, ибо доносительство презиралось повсеместно, но в военной среде особенно. Сведений о заговоре было предостаточно. Первые тайные общества стали организовываться в 1815 году, и тогда же полиции начался сбор данных. К 12 декабря из Таганрога пришло донесение генерала Дибича, имелись доносы капитана Майброды и уланского юнкера Шервуда. После совета с Голицыным и Милорадовичем Николай отдал первые приказы об арестах. Таким образом, письмо Ростовцева большой тайны не открывало, если бы не одно обстоятельство. Он назвал срок выступления и методы заговорщиков. Ваше императорское величество, всемилостивейший государь, 3 дня тщетно искал я случая встретить вас наедине, наконец принял дерзость написать вам. В продолжении 4 лет с сердечным удовольствием, замечая иногда ваше доброе ко мне расположение, думая, что люди, вас окружающие, в минуту решительную не имеют довольно смелости быть откровенными с вами, горя желанием быть, по мере сил моих, полезным спокойствию и славе России, я решился на сей отважный поступок. Не почитайте меня ни презренным льстецом, ни коварным доносчиком, не думайте, чтоб я был чьим-либо орудием или действовал из подлых видов моей личности. Нет, с личной совестью я пришел говорить вам правду. Против вас должно таиться возмущение. Оно вспыхнет при новой присяге, и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России. Пользуясь междуусобиями, Грузия, Бессарабия, Финляндия, Польша, может быть, и Литва от нас отделятся. Европа вычеркнет раздираемую Россию из списка держав своих и соделает ее державу и азиатскую, и незаслуженные проклятия вместо благословений будут нашему делу. Далее Ростовцев предлагал Николаю Павловичу склонить брата Константина к принятию короны или публичному отказу от престола, дабы прекратить смуту. Прочитав письмо, великий князь прослезился. Современному читателю, может быть, трудно поверить в подобную чувствительность, но то был век чувствительных людей. Горячо поблагодарив Ростовцева, Николай не удержался и спросил фамилий. Ростовцев, по его словам, заявил, что не знает никого, хотя весьма многие питают неудовольствие против вас. На следующее утро Ростовцев обо всем рассказал Оболенскому и Рылееву. Первый сперва пригрозил ему скорой гибелью, но более разумный Рылеев сказал, что ростовцев не виноват в различном с нами образе мысли. Им надо было выиграть день, успокоить Николая. И потому доверчивому, простоватому ростовцеву Оболенский сказал, что, якобы поняв свою безрассудность, они отказались от намеченных действий. Ростовцев обрадовался.